После того, как мы решим несколько вопросов здесь, мы отправимся в другое место. Куда? У меня есть свое место, оно далеко. И там вокруг вообще никого нет. Оно чудесно, прекрасно. Нас там никто не будет беспокоить. Оно расположено на горе. Тебе нравятся горы? Да, наверное. По мнению Пелла, единственным достойным человеком во всей их семье была его тетка, проживавшая ныне в Бейкерсфилде. Тетя Барбара считала своего брата, отца Дэниела, совершенно выжившим из ума субъектом. Для нее он был патологическим курильщиком, священником-неудачником, одержимым безумной идеей буквального следования Библии, до смерти боящимся Бога, никогда не принимающим собственных решений из страха оскорбить Господа. Поэтому добрая женщина вознамерилась направить детей брата на более достойный, с ее точки зрения, путь. Ричард не желал иметь с ней ничего общего, а вот Дэниел проводил у тетки очень много времени. Она ни в чем его не ограничивала, ничего ему не запрещала, часто ездила с племянником на пикник в горы, водила в зоопарк, в кино, где Дэниел, завороженный силой и потрясающей уверенностью в себе голливудских героев, погружался в густой запах попкорна, смешанный с тяжелым ароматом духов тетки. Именно отношения с тетей Барбарой навели Дэниела на мысль о создании семьи. Она тоже делилась с ним своими мыслями. Одной из них была ее твердая уверенность в том, что их страну неизбежно ждет расовая война. Она полагала, что конфликт начнется около 2000 года. Поэтому тетка приобрела 200 акров леса в Северной Калифорнии на вершине горы около Шасты. Дэниел Пелл никогда не был расистом, но не был он и дураком. А потому, когда тетушка начинала причитать по поводу надвигающегося великого столкновения черных и белых, он соглашался с ней на все 100%. Тетка передала права на землю племяннику, чтобы он и другие достойные, порядочные и здравомыслящие люди смогли укрыться там, как только начнутся беспорядки. В то время Пелл особенно не заботил подарок доброхотной тетушке. Он был еще слишком молод, но как-то Дэниел добрался туда на попутках и сразу понял, это место для него. Пеллу понравился вид оттуда, чистый воздух, но больше всего уединенность. Здесь тебя не найдут ни полиции, ни любопытные. Неподалеку располагалось несколько крупных пещер, и, размышляя о том, чем он мог бы в них заниматься, Пелл ощутил сильное возбуждение. Он собственноручно расчистил свои владения и соорудил хижину. Пелл знал, что когда-нибудь здесь возникнет его королевство, которое станет тем самым местом, куда калифорнийский крысолов приведет детей и создаст новую семью. Тем не менее, Пеллу было необходимо убедиться в том, что его недвижимость остается незримой не столько для погромщиков из нас меньшинств, сколько для правоохранительных органов, которым были хорошо известны его преступные биографии и наклонности. Пелл накупил книг, авторами которых были представители различных экологических движений или правых подпольных антиправительственных организаций. В книгах говорилось о том, как можно скрыть факт владения недвижимостью, что оказалось удивительно несложным делом при условии, что вы исправно платите налоги и плюс имеете доверенность и банковский счет. Все это требовало минимума хлопот, что Дэниелу, конечно же, очень понравилось. Собственная горная вершина Дэниела Пелла. Только одно единственное затруднение помешало идеальному исполнению его плана. После того, как он с девушкой, с которой познакомился в Сан-Франциско и которую звали Эллисон, приехал на свою гору, Пелл столкнулся там с парнем, работавшим в местной налоговой службе, Чарльзом Пикерингом. До того дошли слухи, что на гору доставляются строительные материалы. Означало ли это, что там намечено какое-то строительство, что подразумевало автоматическое повышение налоговой ставки? Само по себе дело не представляло для Пелла никакой проблемы. Он без труда бы перевел по доверенности необходимую сумму, но случилось непредвиденное. У Пикеринга семья жила там же, где жил Пелл, и налоговый агент узнал его, благодаря статье в местной газете, в которой рассказывалось об аресте Пелла за ограбление со взломом. В тот же день Пикеринг выследил Пелла неподалеку от его горы. «Привет. А я тебя знаю», — приветствовал Дэниела чиновник. Эти слова стали его последними. Пелл выхватил нож, и через полминуты Пикеринг лежал мертвый в луже крови. Ничто не должно было угрожать будущему пристанищу семьи Пелла. В тот раз Пеллу удалось выкрутиться, хотя его определенное время продержали в полиции. Эллисон не дождалась его и отправилась на юг. С тех пор он начал искать ее. Участь Эллисон была предрешена, так как ей было известно местоположение его горы.